В ночь перед отправкой колонну ведут в баню. Конвоиры посмеиваются, перешучиваются. Причина их веселья становится понятной полчаса спустя. В предбаннике мы разделись, кто до трусов, кто до гола. Повесили одежду на крюки прожарки, где ее обдадут горячим паром и вернут после бани теплой, волглой, прилипающей к телу. Мы уже входили группами в плотный сырой туман бани, когда конвоиры ввели в предбанник бригаду женщин. Баня ошарашенно притихла, слегка заволновалась. Кое-кто машинально стал прикрывать руками свои интимные места. Но женщины, замученные, худые, бритоголовые, не обращали на нас внимания, словно нас тут не было, и послушно, с привычной деловитостью, снимали с себя то немногое, что на них было, не стесняясь обвисших телес. Шаек на всех не хватало, одна приходилась на двоих-троих. Мне досталась шайка на пару с девушкой лет 23. Она смущалась первые минуты, а когда мы стали мыться, помогая друг другу, перестала воспринимать меня и всех других окружающих как лиц противоположного пола. Девушка неистово мыла голову и всю себя, будто не надеясь, что эта удача может повториться. У нее сильно выступали ключицы. Казалось, на них, как на вешалке, держалось ее обмякшее тело. Галя Кривенко, так ее звали, была из Харбина, из круга русской молодежи, оказавшейся в Маньчжурии маленькими детьми. Их привезли беглецы-родители из захваченных гражданской войной городов Сибири и Дальнего Востока. Повзрослев, они не помнили, не знали Россию. Я встречал этих стареющих соотечественников в портах Маньчжурии во время прогулок по городу и даже танцевал с их дочерьми в дайренских русских ресторанах. Но даже в страшном сне я не мог бы себе представить, что вспомнить об этом мне придется в пересыльной тюрьме на второй речке в бане с женщинами перед отправкой этапа на Колыму. Галя рассказала, что она подруга Лизы Семеновой, младшей дочери атамана Семенова, когда-то ближайшего друга и соратника барона Унгерна. В 1920 году Колчак произвел Семенова в генерал-лейтенанты и назначил главнокомандующим всеми вооруженными силами и походным атаманом всех российских восточных окраин. Атаман, обладавший огромной физической силой, считал себя по линии отца монгола или бурята, прямым потомком Чингисхана, и его уверенность в себе передалась дочерям, старшей Татьяне и младшей Елизавете. Я это слышал от русских эмигрантов в Дайрене, а кое-что от самой Лизы, с которой однажды танцевал в дайренском ресторане. Одно время она там была пианисткой в оркестре. Когда я сказал об этом знакомстве Гале, она встрепенулась. Ее забрали почти в одно время со мной. Она должна быть тоже где-то в лагерях. Как сложилась судьба Гали, не знаю. Атамана Семенова повесили в 1946 году в Москве на Лубянке. Татьяна Семенова с малолетним сыном отбывала срок в Тайшете. Лизу Семенову на пересылках я не встречал, но от заключенных слышал, будто ее видели в одном из женских лагерей. Ей было тогда лет 20. Вагоны, в которые загоняли наш этап, человек 600-800, не имели ничего общего со Столыпиными, которые разделены на тюремные камеры, устроенные по типу купейного вагона, где сквозь зарешеченную железную дверь, выходящую в проход, охрана может круглые сутки наблюдать и слышать заключенных. Наши же красные товарняки с широкими дверями, наружной перекладиной и тяжелым замком были копией вагонов, в каких по сибирской железной дороге перевозили скот. С небольшой разницей ни сена, ни соломы у нас не было. В паровозном дыму, под лай собак и крики конвоиров, мы поднимались в вагон. По обе стороны были сколочены двухъярусные нары. В углу стояла бочка параша. В вагоне оказалось несколько знакомых по владивостокской тюрьме и по пересылке. Я обрадовался, увидев Колю Федорчука. Тут же был Володя Млад, лет 27 или 28, с нежным женским лицом и обезоруживающей улыбкой. Один из самых известных воров Владивостока. Мы познакомились еще на 3.10. В вагоне меня многие знали по истории с надзирателем Мельником, ударившим меня связкой ключей в лицо и потом долго лечившимся. В верхних углах вагона были два зарешеченных окошка, сквозь которые хотя бы отчасти выплывал из вагона наружу тяжелый хлорный дух. Устроившись на нарах или на полу, осужденные слюнявили карандаши, писали письма, складывали треугольником и на остановках, подсаживая друг друга на плечи, просовывали их в ячейку оконной решетки. Может, кто подберет и бросит в почтовый ящик. Мы ехали под громыханье колес, радовались свету в окошке и томились с неизвестностью. На некоторых остановках охрана выводила нас из вагона на насыпь, окруженную конвоем с собаками. Наряды поднимались в вагоны, деревянными молотками простукивали пол, стены, крышу. Нет ли признаков замышляемого побега? Загоняли всех снова в вагон и теми же молотками колотили замешкавшихся. Конвоирам даже доставляло удовольствие обрушивать на последних молотки. Под их руку никому не хотелось попадаться. Все влетали в вагон, как сумасшедшие. Жалели только, что не добрали свежего воздуха, пусть смешанного с прогорклым паровозным дымом, с пылью из-под солдатских сапог. Все-таки это был воздух. И снова стучали колеса. О наступлении утра или вечера мы узнавали потому, как в зарешеченном окошке синел, краснел, золотился свет. На душе было тоскливо. Мои друзья где-то во Владивостоке